садике сложнее, но тоже смогли договориться. Димку, Ольгу, Анну и Наташу брали, последнюю в ясли. Не было бы местной прописки, то, честно признались, не приняли бы. Мы договорились, что начнем приводить наших через неделю. Как раз в дом въедем, будем привыкать к городской жизни. От садика мы прокатились до фотографа. Тот выдал плотный и тяжелый конверт с готовыми снимками. Мы с мамой посмотрели. Да уж, профи, по-другому и не скажешь. Отобрав одну общую и мамину фотографию, мы доехали до ближайшей почты, купили конверт. Повезло, они уже становились дефицитом. Вложили в него письма семьи с фото, заклеили и отправили на военную почту отца. После этого заскочили на рынок, где мама купила свежих продуктов, яиц 30 взяли и вернулись, наконец, в лагерь. О следующих 4 днях и рассказывать нечего. Я по окрестностям побегал. Частей вокруг хватало. Если не каждую ночь стрельба зениток и рев сирен тревоги, то несколько раз в неделю точно. Один раз принес зайца, второй — тетерева. Не ожидал его здесь встретить, но подстрелил, подошел и убедился, что действительно тетерев. Вот так разнообразил пищу свежей дичью. О рыбалке тоже не забывал. Нас никто не трогал, не беспокоил. Со стороны милиции или органов тоже. Жили и ждали, когда освободится дом. Таня у нас была лишь единожды. Занятия раньше закончились, преподавателя не было, а заменить некем. Вот она на трамвае доехала до конечной, а дальше пешком. Уж увозил я ее сам. А так у нее постоянно нет времени. Все учеба и работа занимают. В воскресенье разве что свободно. Кстати, как раз послезавтра воскресенье, и она нам обещала помочь с покупками и посещением рынка. Наконец, настал тот день, мы собрались, свернули лагерь и, как обычно, убедившись, что ничего не забыли, направились к парому. Поместились на него обе повозки, борт-оборт. Туда еще грузовичок вроде антилопы гну заехал, и переправились к нашему дому. Как и договорились, прошлые хозяева нас ждали, а у палисадника стояла машина инженера. Последовала передача квартир, и мы проводили прежних хозяев. Строения справные, однако много дел было. Женщины, используя тряпки и горячую воду, которую грели в летней печи, начали уборку в доме, отмывали абсолютно все. Дед занялся сараем и сеновалом, а я после разгрузки нашего имущества в один из сараев на повозке покатил к той роще, где дед накосил травы и подсохшую собрал снопы. Я сделал 3 ходки. Сеновал на треть заполнили, есть где ночевать. Сказал деду, что часть снопов пропала. След смотрел, на телеге вывезли. Думал проследить, но махнул рукой. Пусть подавится. Мы с дедом убрались на участке, в сараях и конюшне, а женский пол привел в порядок дом. Вот только в доме пока жить сложно, не на чем спать. Все же прошлые хозяева многое взяли. Осталось всего 3 кровати и 1 диван, скорее полусофа, но без матрасов и постельного белья. Так что вся молодежь и дед спали на сеновале, а бабушка с мамой и Кирой в палатке. Наутро в воскресенье мы с мамой, бабушкой, Мариной и Валентиной покатили на рынок покупать постельное белье и все, что нужно. К тому же кровати не хватало, у нас семья побольше была. И посуда требовалась, а та, которой мы пользовались, больше походная. Что мне понравилось, в доме на кухне нашей квартиры был большой длинный стол. У бывшего хозяина тоже была большая семья, даже гостей можно встречать. А тут стол как раз на нас был. По 5 человек садилось с боков и 2 с торца. А если потесниться, то и больше сесть сможет. К столу в комплект шло 12 стульев. Видимо, это был кухонный гарнитур. Также на кухне был разделочный стол для готовки с разными ящиками. Рядом газовая плита и раковина. Ну и печь. Потом был зал и коридор со входами в 3 комнаты. Одна для родителей, в ней мама поселится. Потом комната для сестер и самая маленькая, наша с Димкой. У бабушки с дедушкой квадратов было меньше. Кухня со входом через сени, но того же размера, что и у мамы, но печка больше. Воды нет, газа нет, электричества разве что, да радио. Но репродуктора ни в одной из квартир не было. Старые хозяева забрали. «Сашка, ты парень взрослый, несмотря на годы», — вдруг сказала бабушка. «Мы за тобой уже давно, с того ранения наблюдаем. Повзрослел ты очень быстро. Дед говорит, такое бывает. Как на войне быстро взрослеют, он видел. Вот и ты повоевать успел. Вон как нас ловко вывез. Людей мы видели, много полегло, а ты нас вывез, берег. Мы с дедом подумали, что ты тесниться будешь. Хотим тебе нашу комнату отдать в квартире, большую которую. Она нам все равно без надобности. На печке нам удобнее будет, да и привычнее, что уж говорить. А свою вон Марине отдай, она тоже быстро взрослеет. А Димка малой еще, и с девчонками поживет, а потом и его как-нибудь устроим». Марина активно закивала, ей такая идея заполучить отдельную комнату очень даже понравилась. «Ну, я не знаю», — потер я затылок. «Мам, ты что скажешь?» «Знаешь, я не против. Все равно ты с нами будешь жить. У нас ведь один дом. Сам решай. Если переедешь, то и железки свои стреляющие заберешь. А то боязно мне. Тот же Димка уже не раз замок твоего оружейного ящика открыть пытался. Тоже охотником будет». «Это да. Я ему свою винтовку по наследству передам. Вот что, бабуль, ваша с дедом идея мне нравится. Пусть будет так. Только надо все официально, у вас прописаться, в документах, чтобы значилось, что я жилец». Я с соседкой поговорила. Оказалось, что это не обязательно. Мало кто это делает, сказала вдруг мама.